«Настольные лампы» Арсению Тарковскому. «Обожаю настольные лампы, угловатые прошлых времен, как они свои круглые лапы умещают средь книг и тетрадей под ажурную сенью знамен, возвышаясь не почести ради, как гусары на райском параде от рождения до похорон. Обожаю на них абажуры, кружевные, неярких тонов, нестареющие их фигуры и немного надменные позы, и путем, что, как видно, не нов, ухожу от сегодняшней прозы и уже настоящие слезы проливать по героям готов. Укрощает настольные лампы лишь всесильного утра река, исчезает, как лиры и латы, вдохновенье полночной отваги, лишь вздымают крутые бока аккуратные груды бумаги, по которым знакомые знаки равнодушно выводит рука. Свет, растекшийся под абажуром, вновь рождает надежду и раж, как приветствие сумеркам хмурым, как подобие внезапной улыбки, потому что чего не отдашь за полуночный замысел зыбкий, за отчаяние и ошибки, и победы всего лишь мираж.